По-прежнему не снимая перчатки, она сунула руку ему под рубашку. «Я знаю занятия поинтереснее», — прошептала она. Он заглянул ей в глаза. Ее возбуждение передалось ему. «Куда пойдем?» — спросил он. «У тебя дома придется заниматься любовью в присутствии соседок-болельщиц». «Если к тебе, то придется взять Юли с собой». Франк легнул шину БМВ, припаркованного у обочины. «Неважно», — сказал он. «Кстати, эта колымага, возможно, принадлежит адвокату. Она достаточно дорогая». Он не успел договорить, когда из ворот быстро вышел человек в синем плаще и подошел к машине. «Какой-то он слишком молодой, твой адвокат», — шепнула Ева Брит. Им пришлось посторониться, чтобы пропустить владельца БМВ. Тот достал брелок, нажал кнопку, открыл багажник, положил туда красный кейс. Вдруг следом за ним выбежала полная пожилая дама в шерстяном жакете и домашних тапочках с кистями. Раскрасневшись от напряжения, она размахивала какой-то бумагой. «Бьерке!» — звала она. «Йоаким Бьерке!»